Глава 34. Они вошли в атмосферу. Трясло и швыряло куда сильнее, чем ожидала Ажье. Аэродинамические свойства корабля «Програм» сильно ухудшили за время бегства от Марса. По оценкам Кассандры, корабль потерял почти треть массы, отбрасывая свои фрагменты, чтобы создать ложные цели для преследователей, пока оставшаяся часть выполняла все более трудные и рискованные развороты, петли и пике. «Калискан спустился в атмосферу?» – спросила Ажье. «Да, мы еще следим за его шаттлом. Он замедлился почти до скорости звука. Кажется, направляется на север Европы, а точнее, в Париж», – перебила Ажье. «Он точно направляется в Париж». «Ты так уверена?» «Абсолютно». «Кстати, что это за Ги де Мопассан? Еще один ваш коллега?» «Не совсем. Думаю, бессмысленно ломать над этим голову, пока не прибудем на место». «Вы не против, если я скажу кое-что?» – спросил Флойд. «Давай». «Я и в самом деле знаю Калискана». Вспомнил, где видел его лицо. «Понимаю, что скажу сейчас неприятную вещь», — проговорила Ажье, пытаясь смягчить впечатление улыбкой. «Но ты и в самом деле никак не можешь иметь мнение насчет Калискана. И тем не менее я встречал человека с таким лицом. Имел с ним дело». «Калискан все время находился на Земле один. Он никак не мог пройти сквозь портал без того, чтобы об этом не узнали остальные». «Если Флойд так настаивает, возможно, он и в самом деле видел похожее лицо. Не надо ему потакать». «Но если Калискан знал о портале на Фобосе, разве не мог использовать его?» «Нет», — отрезала Ажье. «Уж кто-кто, а Скелзер сказала бы мне об этом». «Конечно, если только Калискан не запретил вспоминать при тебе о его визите на Землю-2». «Я ей доверяю». «Возможно, она и сама не понимает, в чем дело». «Но если так, вопрос, можно ли доверять Калискану? И на кого же тогда положиться?» «Я доверяю ему. Мои источники не дали и намека на его тайные мотивы и цели». «Они могут ошибаться». «И Флойд может ошибаться», — заметила Кассандра и, посовещавшись с машинами, добавила. «Имеется и другая версия». Флойд с Ажье удивленно посмотрели на темноволосую девочку. «Какая?» — спросила Ажье. «Согласно биографическим данным Калискана, у него есть брат». «Да», — медленно произнесла Ажье. «Он говорил». «И?» «Калискан счел, что я обижена на Програв и решил показать, насколько это нелепо. Если уж кому-то точить зуб на Програв, так это ему, из-за случившегося с его братом». В его файле отмечено, что брат погиб в конце битвы за Фобос, когда были изгнаны Програ. «Да», — подтвердила Ажье, — «он мне рассказывал». «Вероятно, сам верит в это. Но что, если брат не погиб?» «Может, она права», — предположил Флойд. «Ты же знаешь, портал открыли еще до вашей победы на Фобосе. Иначе как бы к нам попали детишки?» «Но брат Калискана был на стороне Програв», — возразила Ажье. «Вдруг его завербовали. Он дерется, попадает в плен, его вербуют и отправляют к нам». «И ты встречаешься с ним на Земле-2». «Я говорю, что уже видел это лицо». «Ты ничего не рассказывала мне про детишек», — сказала Кассандра. «Это, не совсем детишки», — ответил Флойд. «Они вроде вас». Он помялся и добавил. «Только намного уродливей». Ажье вздохнула. Раз уж Флойд проболтался, Кассандра не успокоится, пока не получит должного объяснения. «Неотеническая пехота. Мы зовем их детьми войны. Наверное, они открыли портал в АБО 23 года назад. Во время оккупации Фобоса. И с тех пор они на Земле-2. Теперь на них, мягко говоря, не слишком приятно смотреть. Большинство этих детей уже должны были умереть, заметила Кассандра. Они предназначались для фронта и отнюдь не рассчитывались на долголетие. Они и выглядят дряхлыми стариками. И пахнут, произнесла Ажье с отвращением. А почему бы тебе не рассказать, что они там делают? Я уже говорила, если понадобится, я могу запросто высосать из твоего мозга нужное сведение. Конечно, не хотелось бы прибегать к таким мерам. Насчет их целей у меня лишь догадки. Они делали машину, думая что-то вроде гравитационного детектора для определения физических координат АБО. Проблема была в том, чтобы соорудить аппаратуру, используя лишь доступные местные технологии. Кассандра задумалась, затем мрачно кивнула. И для чего им координаты? Чтобы добраться до Земли-2 снаружи. Корабль задрожал, проходя турбулентность. Пол заколебался, словно желая выгнуться, и закрыть людей стеной, защищая от угрозы. «И что они хотят сделать с АБО?» – проговорила Кассандра, хмурясь. «Очистить от населения, засеяв атмосферу дубликата Земли серебряным дождем». «Чудовищно!» «Геноцид вообще чудовищен, а особенно в таких масштабах». «Хорошо, но почему не доставить серебряный дождь по гиперсети?» – задумчиво спросила Кассандра. «Невозможно. На том краю барьер, не пропускающий ничего подобного в мир Флойда. Доставить оружие можно лишь снаружи». «Для этого нужно решить небольшую проблему. Как проломиться сквозь оболочку АБО? Хотя постойте-ка, мы ведь уже видели решение». «Именно. Кража реактора на антивеществе Сланера. И это будет, как ты сказала, коктейль Молотова. Похоже на то. Не антенны сами по себе не могли такое придумать и сделать, заключила Кассандра. Они изобретательны и умны, но их не наделили способностью мыслить стратегически, особенно 23 года напролет. Должен быть кто-то еще, стоящий за ними и знакомый с планом. Мы уже знаем о Ниагаре. Ему было бы очень трудно сообщаться с неотенами. Должен быть командир, координатор. Кто-нибудь способный отдавать приказы. Возможно, прогр взрослой формы. Нет, отвергло предположение Ажье. Это возможно лишь при условии, что он решил собой существовать без наномашин в теле. Дети войны прошли беспрепятственно, так как они оружие сугубо биологическое, без имплантатов. Но никто вроде тебя, заполненный нанотехнологией, не сможет пройти через цензор. Значит, прошел немодифицированный человек. Брат Калискана? Возможно, если он согласился на предательство. А где один, там и другие, добавила Кассандра. Во время боев за Фобос погибло и пропало без вести много людей. И они могут быть живы в АБО и заняты изменением курса истории. Но зачем им это? Спросила Кассандра. Чтобы задержать. Не дать соплеменникам Флойда развить науку и технику настолько, чтобы создалась угроза чудовищному плану. Ведь люди из Земли-2 могут быстро осознать, в какой ситуации находятся. Со временем накопление чисто случайных несовпадений неизбежно приводит к расхождению временных линий. Почему же ты настолько уверена в сознательном вмешательстве? Потому что оно очевидно. Во временной линии Флойда не было Второй мировой войны. Пришедшие через гиперсеть 23 года назад достаточно знали о событиях нашего 1940-го, чтобы изменить их 1940-й. Нужно было всего лишь проинформировать определенных лиц должным образом. Поворотной точкой войны было немецкое наступление в Арденнах. Оно едва не сорвалось и в нашей временной линии, но у нас никто так и не узнал, насколько уязвимыми были немецкие войска. Никто и не пытался принять меры, но в мире Флойда меры были приняты. Поднялись с аэродромов бомбардировщики, разгромившие в пух и прах наступающие танковые колонны. Нападение на Францию было предотвращено. То есть не случилось второй глобальной войны и были спасены миллионы жизней? Десятки миллионов. Разве это не доброе дело? Нет, ответил Ажье, потому что оно совершилось ради истребления миллиардов. Сохранение жизней – лишь побочный эффект. Предотвращение войны ставило целью вовсе не спасение людей, но задержку развития науки и техники. Значит, преступление уже совершено. Неотены вскоре умрут сами по себе, но их вождя или вождей необходимо отыскать и призвать к ответу. Тогда нужно отыскать и АБО, сказала Ажье, пока одно преступление не повлекло за собой другое. Думаю, союзники Ниагары уже приготовились к финалу, предположила Кассандра. Они бы не угоняли лайнер, если бы не организовали все остальное для нападения на АБО. Ситуация очень серьезна. Да уж, малышка, куда серьезней, резюмировал Флойд. Чем больше думаю, тем сильнее уверенность. Нападение на заросль и землю – лишь отвлекающий удар, сказала Кассандра. По-настоящему они никогда и не хотели вернуть нашу изуродованную землю. Они нацелились на куда более богатую добычу. Нужно их остановить, заключила Ажье. Согласна. Но поможет ли нам Калискан? Надежен ли он, если его брат и в самом деле предатель? Он верит в гибель брата, возразила Ажье. И я склонна верить его словам. В любом случае, мы просто не можем пренебречь его помощью. У него связи с очень многими важными людьми, включая наших союзников в полисах. Я тоже предпочла бы верить ему. К тому же у него политический вес. Самое малое, Калискан может обнародовать план прогров и заставить их отказаться от геноцида под давлением общественного мнения. А может, нас заманивают в ловушку, предположил Флойд. Я изо всех сил стараюсь не думать об этом, проворчала Ажье. Лицо Кассандры сделалось бесстрастным, холодным. Она напряженно обдумывала полетные данные. Ловушка или нет, мы сейчас в гуще облаков. Тормозим до скорости звука. Медленнее я на этом корабле двигаться не хочу. Плотность облаков, на мой взгляд, слишком уже высока. Мы уже можем перейти на шаттл? Почему нет? Следуйте за мной. Они прорывались сквозь плотные угольно-черные облака под гулки, раскаты грома и сверкание розовых, ветвящихся медленных молний. «Все еще отслеживаем Калискана?» – осведомилась Ажье. «С трудом». Кассандра на секунду отвернулась от древнего пульта управления. «Интересно, повезло ли вам больше, чем мне? Выяснили вы, что это за Гиде Мопассан?» «Да, полагаю, я правильно поняла Калискана. Неважно, уследим мы за ним или потеряем, все равно сумеем найти место рандеву». «Не проще ли было без обиняков сказать, где мы приземлимся?» – спросил Флойд. Калискан любит пошутить. Натянуто улыбнулась Ажье. Корпус стонал и скрипел, словно древнее кресло. «Плотность облаков уменьшается», — сообщила Кассандра. «Кажется, худшее уже позади». За окном серая пелена стала текучей, неровной, прерывистой. Шаттл еще пронесся сквозь пару отростков облачного покрова и вырвался на простор. Внизу расстилался Париж. Настоящая глухая парижская ночь. Темнее бывает лишь при тяжелой аварии, напитающей город электростанции. Тьму рассеивали только установленные бюро древности и прожекторы, смонтированные на зданиях, подвешенные к парящим дирижаблям или платформам летающих роботов. Время от времени в облаках сверкали молнии, высвечивая сложные связанные узоры, посредством которых эти облака сообщались. Причудливые тени узоров ложились на здания, на устланные льдом улицы. Шаттл завис на 5-километровой высоте, достаточно для того, чтобы видеть весь город, вплоть до периферик. «Не знаю, понравилось ли тебе зрелище, но добро пожаловать в Париж», – произнесла Ажье. «Ты никогда не был здесь прежде». Флойд посмотрел вниз сквозь маленькие иллюминаторы у пола кабины. «Кажется, ты сказала мне правду», – проговорил он уныло. «Сомневался?» «Я надеялся, а теперь нет и надежды». Она указала на край города, где сверкали попеременно красным и зеленым верхние маяки защитного периметра. «Это периферик, кольцо дорог, опоясывающий Париж. В твоей версии города его нет. А что там за стена?» «Ледяной вал, усиленный металлом и бетоном, утыканный датчиками и оружием. Он не допускает внутрь крупных фурий, различимых наблюдательной оптикой. Обычно защита справляется неплохо, но иногда фурии прорываются и распространяются очень быстро. Защищать Париж было непросто. Паутина метро и дорожных тоннелей давала возможность очень быстро добраться от периметра к центру. И неважно, что половина тоннелей обвалилась. Враждебные машины всегда могли найти другой путь или пробурить проход к древней системе канализации и водопровода. Самые меньшие из фурий пробирались по телеграфным проводам, газовым трубам и оптоволоконным линиям. Спасаясь от защиты, они прокладывали и свои тоннели. Фурии можно было остановить и даже уничтожить, но при этом сильно пострадал бы город, который исследователи изо всех сил старались изучить и сохранить. «Я тут немногое узнаю», – вздохнул Флойд. «Ты смотришь на город, замороженный спустя век после твоего времени. Но все равно кое-что, особенно выдающееся, можно разглядеть. Нужно лишь привыкнуть, приучиться различать под слоем льда. Это как различать лицо друга под саваном. Вон изгибается сено», – показала Ажье. «А там Поннёв, Нотр-Дам, остров Сите. Видишь их?» «Да», – произнес Флойд с такой горечью, что у Ажье защемило сердце. «Теперь вижу». «Пожалуйста, не суди нас слишком строго. Мы хотели как лучше». Над головой шевелились облака. Огромное, непонятное, разумное, но совершенно чуждое, безразличное к происходящему под ними. Шаттл накренился, клюнул носом, снижаясь. «Не просветишь ли меня насчет места посадки?» – осведомилась Кассандра. «К югу от реки», – ответила Ажье. «Видишь тот прямоугольник ровного льда?» «Да, это Марсово поле. Зависни над ним на высоте 300 метров». Она не успела договорить, как шаттл уже развернулся. Сервомоторы неприятно захрустели под ногами, меняя геометрию несущих поверхностей, будто крошили зубами металл. «Там что-то важное?» «Да». Из облаков вырвалась молния, ударившая в землю рядом с мятым обрубком Эйфелевой башни на краю Марсового поля. «К ней мы и направляемся», — сказала Ажье. «К той металлической конструкции?» «Да. Опусти нас как можно аккуратнее на ее верхнюю площадку». «Она перекошена. Ты уверена, что выдержит?» «Ты смотришь на 7000 тонн викторианского чугуна. Он выдержал 200 лет подо льдом. Выдержит и нас». За два века лед поглотил нижнюю треть 300-метровой башни. Забитый или попросту никем не отмеченный катаклизм унес верхние 75 метров, и на раскопанных участках не обнаружились обломки. Но остались первые две обзорные площадки и большая часть третьей, примостившийся поверх скрученной массы балок, сильно наклонившийся в сторону замерзшей сены. «Я вижу на третьей площадке причаленное судно», — сообщила Кассандра. «Сопла еще горячая. Размер и тип судна согласуются с данными по шаттлу, на котором летел Калискан. Это место нашего рандеву. Если Калискан достаточно любезен, то и нам оставил место для швартовки. Будет впритык. Постарайся. В крайнем случае просто высади нас или прими Калискана на борт». «А месье де Мопассан?» «Ги де Мопассан нам компанию не составит. Он мертв уже 400 лет». «Тогда я не понимаю...» Это невинная шутка Калискана. Он знал, что я пойму. Ги де Мопассан презирал Эйфелеву башню. Настолько ее ненавидел, что старался обедать на ней каждый день. Говорил, это единственное место в Париже, откуда башня не портит вида. Теперь изуродованная склонившаяся башня находилась прямо под ними. Сверху казалось, что изъеденные временем и погодой металлические балки прогнулись внутрь, словно глодаемый волнами прибрежный утес. Дальняя сторона отклонилась так сильно, что в особо искривленных секциях полосы металла скрутились, вздыбившись, будто шерсть на собачьем загривке. Снова поблизости ударила молния. В мелькающих тенях показалось, будто башня дрожит потревоженным студнем. «Кассандра, швартуйся», — попросила Жье. «Чем скорее пристанем, тем лучше». Третья наблюдательная площадка представляла собой прямоугольник, наклоненный градусов на 6. Из ее середины торчали обломки лифтовой шахты. По периметру почти везде еще осталось ограждение. Шаттл Калискана, напоминающий зазубренную колючку, стоял в углу. Его хвост завис над пропастью. «Это его судно», — сказала Жье. «Мы можем приземляться». «Попробуем», — Кассандра взяла за рычаги. «Посадочное шасси выпущено и зафиксировано. Мы жжем топливо в чрезвычайном режиме, но тут уж ничего не поделаешь». Шаттл завис, подергиваясь из стороны в сторону. Кассандра регулировала тягу. Затем он немного провалился, снова завис. У самой площадки струи выхлопа подхватили обломки металла, ударяя ими о перила, о ломаные балки лифтовой шахты. Шаттл грузно сел, качнулся на пневматических амортизаторах. Кассандра тут же снизила мощность двигателей, экономя топливо. «Думаю, пока стоит надежно», — сообщила она. «Отличная работа», — похвалила Ажье. «А теперь порадуй нас еще раз. Свяжись с Калисканом». «Секунду». Экран над пультом замерцал, потом заполнился лицом Калискана. Глава бюро древностей откинул засаленную седую прядь с потного лба. «Вы в устойчивом положении?» — спросил он. «Да», — ответила Ажье, — «но не знаю, хватит ли топлива вернуться на орбиту». Она взглянула на Кассандру, та пожала плечами. «Сколько вас на борту?» — спросил Калискан. «Трое плюс груз, но Кассандра надеется увезти шаттл сама. С вами полетим лишь мы с Флойдом. У меня хватит места для всех троих и груза. Вы сможете пройти к моему судну?» «Это зависит от того, сколько вокруг фурий». Калискан отвернулся, наверное, чтобы считать показания датчиков. «Он достаточно низкий. Если наденете обычные скафандры, будете в безопасности. Не требуется никаких особых предосторожностей. Просто смотрите внимательно под ноги». «Но зачем вы позвали нас сюда? Понимаю, орбита не самое надежное место, но здесь...» «Ажье, я выбрал эту точку рандеву именно из-за фурий. Большие машины никогда не поднимаются так высоко. Монструозное творение миссия Эйфеля – самое безопасное место в Париже».